плюс 20. «Как в Бостоне?» — не понял я. «Это же Америка!» Старуха не ответила и закурила новую папиросу. «Так вы его бабушка?» — спросил Юрка. «А когда он вернется? Ему тройку нужно исправить». Она опять не ответила. Папироса в ее пальцах погасла, подрагивая на весу. «Погоди ты со своей тройкой!» — шепнул я, дергая Юрку за рукав. До меня стало доходить, что случилось. Юрка тоже начал кое-что понимать. «Как же он один-то улетел? Просто взял и улетел? Так же не бывает?» Бабушка Плесецкого печально взглянула на Юрку. «С родителями. Страна эта осточертела им. Нет, мол, у нее будущего. А раз так, значит, и у Гешки его нет, пока он здесь». Юрка просто не находил слов. «Ну, дела!» — только и смог он пробормотать, покраснев и набычившись. Бабушка Плесецкого вздохнула. «А вы что же с ним не улетели?» — спросил я. «Господь с тобой!» — махнула она рукой, и пепел с потухшей папиросы упал на пол. «Куда старой за молодыми гоняться? Надо здесь умереть. Недолго осталось». Юрка открыл было рот, чтобы возразить, но из прихожей послышался звук отпираемой двери, какая-то возня и сопенье, и вдруг в кухню вбежал Цезарь. На этот раз он не стал на меня бросаться, а просто обнюхал, и на том спасибо. Пес шагнул к Юрке, прижал его к стене и улегся у его ног, разинув мокрую пасть и вывалив язык. «Ида Марковна!» — раздался из коридора раздраженный бас. «Я же просил не курить в кухне!» Цезарь вскочил и убежал на голос хозяина. «Кто это?» — шепотом спросил Юрка. «А ну его!» — поморщилась бабушка Плесецкого. «Сосед. Плохой человек. Хочет Гешкины кроссовки у меня купить. Я их и не снимаю теперь, вдруг украдет. Комнату собирается себе отсудить. А по мне так и пусть отсуживает. На что мне теперь две комнаты одной-то?» «Вы совсем одна остались?» — спросил я. «Почему одна? Родни много. Только все на Пискаревке лежат. Куда я от них уеду?» Она вдруг встала и, прихрамывая, ушла из кухни. Я выглянул в окно. Снег перестал идти, но небо не прояснилось, было по-прежнему свинцово-серым. Начинало смеркаться. На ветке растопыренного тополя сидела тощая кошка, поглядывая вниз и крутя головой. Цезарь, видать, здорово ее напугал. И от этой кошки, от этого слякотного неба, от папиросных окурков, мрачной кухни и всей этой неуютной чужой квартиры мне сделалось так тоскливо, что захотелось заплакать. «Пойдем, что ли?» — сказал Юрка. «Че тут понапрасну торчать?» Бабушка Плесецкого ждала нас у дверей, держа в руках стопку учебников. «Собрала. Вы, наверное, за книгами приходили. Я положил учебники в портфель. Нужно будет сдать их завтра в библиотеку». «До свидания», — сказал Юрка. Старуха не ответила, может быть, не расслышала. Дверь за нами закрылась на цепочку. Дома я вытащил из портфеля учебники Плесецкого. Из математики выпал сложный в четверо лист плотной бумаги. Я развернул его и увидел, что это портрет девочки, нарисованный простым карандашом. Даже и не портрет, а набросок. Кого-то он мне сильно напоминал. Ну, конечно же, Соньку Казадоеву, вот кого. Только на рисунке она была немножко другая.